исполнителя. Многим покажется странным выбор подобного рассказа для озвучки. В первую очередь это произведение о любви, но в не меньшей степени это рассказ о дружбе, о настоящей мужской дружбе, о верности и, конечно же, мужестве. Итак, Андрей Ильин. Одна сатана. Глава первая. В квартире было сумрачно и было тихо. Но не просто тихо, а как-то напряженно тихо, как бывает в ожидании большого несчастья. «Да, увы, вне игры. К сожалению, вне игры», – бубнил телевизор. «Хотя, если смотреть из комментаторской кабины, мне так не показалось. Я, конечно, не могу оспаривать действия судей, но хочу заметить, что судейство в этом матче оставляет желать лучшего. Как видно, не хотят судьи отдавать нашей команде победу в этом матче за так нужное нам 23-е место». Перед телевизором в глубоком кресле сидела женщина. Она очень внимательно смотрела в экран на бегающих в синих трусах по зеленому полю футболистов. Но мечущихся по экрану футболистов не видела. И экран не видела. И телевизора не видела. Она вообще ничего не видела. Футбол закончился. На экране появились часы. Секундные и минутные стрелки приближались к цифре 12. Часовая упиралась в 8. 8 часов. 8 часов вечера. Уже 8. Женщина встала с кресла, подошла к окну и, закутавшись в шаль, замерла у самого стекла. По улице шли люди. Их было немного. Меньше, чем 2 часа назад. 2 часа назад они бурным потоком вырывались из раскрывшихся дверей транспорта и растекались ручейками по дворам и парадным. Их было много, потому что они возвращались с работы. Теперь улица была почти пуста. Те, кто 2 часа назад возвращался с работы, были уже дома. Теперь шли опоздавшие одиночки. Женщина отошла от окна. Снова села в кресло перед телевизором. «Был найден во дворе собственного дома, рядом брошенный киллером пистолет ПТ. 5 пуль попало потерпевшему в голову, после чего убийца произвел несколько контрольных выстрелов ему в затылок. От полученных ран потерпевший скончался до приезда скорой помощи». Женщина быстро взяла телефонную трубку. Положила. Снова взяла. И замерла, глядя в экран телевизора. На экране мертвенно скалилась изрешеченная пулями голова. «Всех, кто может опознать убитого, просим звонить по телефону». Женщина, рассеянно глядя в экран, набрала номер. «Здравствуйте, это 2-й отдел?» «Да, 2-й». «Будьте добры, пригласите Сергея Михайлова». «А кто его спрашивает?» «Кто спрашивает? Я. То есть я хочу сказать, жена спрашивает, его жена». «Его на месте нет». «А где он?» «Ушел». «Давно ушел?» «Давно. 3 часа назад». «А куда ушел?» «Но откуда мы можем знать?» «Но может, он что-нибудь сказал, когда уходил?» «Сказал». «Что?» «До свидания, сказал». «Извините, спасибо». Положила трубку, отошла к окну. Долго смотрела на идущих вдоль улицы прохожих. Нет, не он. И это не он. Вон, далеко мужчина, высокий, в черном плаще, как у него. Он? Он? Нет, не он. Другой мужчина. Чужой мужчина. Женщина вновь подошла к телефону. Долго смотрела на него, словно на что-то решаясь. Подняла трубку. «Алле?» «Софья, это ты?» «Я? Кто еще? Конечно, я. В этом доме других женщин быть не может». Софья стояла на кухне, в наспех запахнутом халате, в бегудях, удерживала плечом трубку возле уха, шинковала капусту и шугала путающихся под ногами детей. «Кто это говорит? Я что-то не узнаю». «Это я, Татьяна, Татьяна Михайлова». «Ах ты! Ну-ка пошла отсюда, мерзавка!» «Это я не тебе, извини». «Пошла, сказала? И ты тоже. Не трожь капусту. Оставь капусту, пакостник. Ну-ка все отсюда. Разом, а не то я». «Кто там у тебя?» «Шпингалеты мои. Буйствуют». У Софьи было 4 детей. От 3 мужей. Поэтому среди подруг она считалась наиболее сведущей в семейной жизни. «У вас моего случайно нет?» «Твоего?» «Чего? Кыш сказала! Случайно нет». «Ну, тогда извини». «Погоди, погоди. А что, что-то случилось? Раз ты... Он что, к другой бабе ушел?» «Да нет, что ты. Я просто... Я думала, может, он к вам по пути с работы взглянул». «Задерживается?» «Да». «Давно задерживается?» «Часа полтора». «Да я не в этом смысле. Как часто задерживается?» «А что, это имеет значение?» «Ну ты даешь, подруга. Частота – это самое главное. Лучше один раз и на всю ночь, чем по часу, но каждый день». «Почему?» «Потому что если на всю ночь, но не чаще одного-двух раз в месяц, значит, это проститутка. А если на час, но систематично, вполне вероятно, что любовь». Громко зазвучал в наушнике голос уверенной, все понимающей и все про всех знающей дамы. «Какая любовь?» «Новая любовь». «Какая новая? Ему же за 40». «А возраст здесь, подруга, ни при чем. Они чем старее, тем дурнее. У мужика и в 80 может быть новая любовь. Они к старости в детство впадают и начинают воображать себя ромеями. Под балконами стоят, глазками стреляют. Ну, потому что больше нечем. Потому что порох в пороховницах отсырел. Ха-ха-ха». «Зачем ты такое говоришь?» «Да ладно ты, дело житейское. Они все равно потом назад возвращаются, потому как с молодыми им трудно. Молодые просто так на диване валяться не позволяют. Они еще любопытные, а наши благоверные уже нет. Разве только до пирожков. Ну возьми, возьми и иди отсюда наконец». «Что?» «Да это я не тебе, это у меня Сашка тут. А тебе я так скажу. Если он злой, как собака придет, или пьяный в коромысло, значит, все нормально. А если, к примеру, с цветами или там с поцелуями, значит, дело дрянь. Значит, себя в чем-то виноватым чувствуют. Они все, если рыло в пуху, с любезностями лезут. Ты тогда ничего не выясняй, а сразу ему голову и шею нюхай». «Зачем?» «Ну ты какая-то совсем не от мира сего. Если он с бабой терся, то должен ее духами пахнуть. Ты их и нюхай, пока он не умылся». «А если...» «А если что, звони. После звони. А то у меня тут сейчас запарка. Да не расстраивайся ты раньше времени. Больше полугода они у молодых все равно не выдерживают. Обратно приходят. И двое придет. Через полгода».